Глава 19. «Пора ложиться». «Что?» Райм оторвал взгляд от монитора. «Спать», — сказал Том. Он выглядел настороженным. Иногда без большой перепалки детектива от работы было не оторвать. Сейчас Райм спорить не стал. «Да, спать». Он чувствовал себя измотанным и подавленным. Когда появился Том, он читал сообщение о Джети Бьюшампа, начальника тюрьмы в Амарилло. В письме говорилось, что в подведомственном Джети учреждении фоторобот объекта 10-9 никто не узнал. Райм надиктовал короткий ответ, поблагодарив адресата за помощь, и выключил компьютер. «Сейчас всего один звонок, и я сам запрыгну в постель», — сказал он Тому. «Тогда я немножечко разомнусь», — ответил помощник. «Встретимся наверху». Амелия уехала ночевать домой. Ей надо было проведать мать, которая жила недалеко от нее и последнее время хворала. Кажется, что-то с сердцем. Сакс часто оставалась ночевать у Райма, но у нее была своя квартира в Бруклине, где по соседству жили родственники и друзья. Как, например, та женщина из патрульного экипажа, которая утром привезла к Райму девушек, Дженнифер Робинсон. Иногда Сакс просто хотелось побыть одной, как и самому Райму, и такие отношения устраивали обоих. Райм набрал номер, обменялся несколькими словами с матерью Сакс, пожелал ей скорейшего выздоровления. Затем трубку взяла Амелия. Райм сообщил ей последние новости по делу. «С тобой все в порядке?» — спросила Сакс. «У тебя какой-то озабоченный голос. Просто устал. Тогда отправляйся спать. Ты тоже. Приятных сновидений. Хорошо, Райм, целую. И я тебя». Отключившись, он подкатил кресло к доске с записями. Однако сейчас аккуратные строчки, сделанные рукой Тома, его не интересовали. Он устремил взгляд на распечатку с картой Таро, той самой 12-й, которая изображала повешенного. Перечитав текст, поясняющий значение карты, посмотрел на умиротворенное, перевернутое вниз лицо. Затем развернул коляску, подкатил к кабинке лифта, который связывал лабораторию со спальней на втором этаже, отдал голосовую команду и поднялся наверх. Мысли о карте не шли из головы. Как и Кара, Райм не верил в паранормальные явления. Но его поразило, что карта с изображением виселицы оказалась одной из улик по делу, в котором слово «висельник», возможно, играло не последнюю роль. Криминалисты обязаны досконально знать о любых способах смерти, и Райм, разумеется, хорошо представлял, что происходит, когда вешают человека. Петля затягивается высоко на шее, у самого основания черепа. Фактической причиной смерти при повешении было удушение, но не из-за того, что веревка сдавливала дыхательные пути, а потому что нарушался нейронный канал, передающий сигнал от мозга к легким. То же самое чуть было не произошло с ним самим во время несчастного случая, когда он проводил осмотр в подземке несколько лет назад. Холмы висельника повешенной. Самым значимым в таком совпадении представлялось смысловое толкование. Появление этой карты указывает на духовный поиск, который ведет к принятию решения, переходному периоду, смене жизненного пути. Часто карта предрекает подчинение обстоятельствам, отказ от борьбы, смирение с тем, что есть. Если она выпадает вам при гадании, следует прислушаться к своему внутреннему «я», пусть даже внутренний голос, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу. Забавно, если учесть, что в последнее время еще до появления объекта 10-9 и гадальной карты, поисков на его долю пришлось немало. А сейчас ему предстояло принять решение. Смена жизненного пути. Не задерживаясь в спальне, он проехал в смежную комнату, процедурную, где не одну сотню часов тренировался по программе доктора Шермана. Остановившись на пороге, Райм уставился на тренажеры в полутьме комнаты. Эргометрический велосипед, локомоторная дорожка. Затем опустил взгляд на правую руку, пристегнутую ремешком к мягкому подлокотнику штормовой стрелы. «Решение. Ну, давай. Попытайся. Прямо сейчас. Попробую пошевелить пальцами». Тяжело дыша, он сосредоточился на правой руке. «Ничего». Плечи сразу поникли, и он уставился в комнату перед собой. «Все эти изнурительные тренировки. Да, благодаря им у него увеличилась плотность костей и мышечная масса, улучшилось кровообращение, снизились риск инфекции и вероятность нервно-сосудистой дисрефлексии. Однако истинный смысл всей физиотерапии сводился к тому, что доктора обозначают туманным словосочетанием «функциональное преимущество». Другими словами, в его понимании, чувствительность и способность двигаться. Именно то, от чего он так отрекался во время сегодняшнего разговора с Шерманом. Говоря откровенно, он просто соврал. В глубине же души, там, куда никто не мог заглянуть, он жаждал знать только одно – если от бесконечных мучений в спортзале хоть какой-нибудь толк? Возвращается ли чувствительность? Сможет ли он заставить годами неиспользуемые мышцы вновь сокращаться? Сможет ли повернуть ручку настройки на микроскопе, чтобы разглядеть волосок? Сможет ли почувствовать руку Амелии в своей ладони? Возможно, с чувствительностью дела обстоят не так уж и плохо. Но паралитики с травмами такой тяжести постоянно живут в океане фантомных болей и ложных ощущений, которые возникают в мозгу словно ради того, чтобы посмеиваться и дразнить. Иногда кажется, что по коже ползает муха, хотя никакой мухи нет. Или опускаешь глаза и вдруг понимаешь, что пролил на себя горячий кофе, и вместе ожога кожа почти отслаивается. Тем не менее, Райм был уверен, что немного чувствительности отвоевать ему удалось. Что до главного приза — способности двигаться. Для больного с повреждением спинного мозга нет более заветной цели. Райм снова уставился на свою правую руку, ту, которой со времени несчастного случая так ни разу и не смог шевельнуть. Прямо сейчас, не откладывая, можно получить простой и однозначный ответ. Фантомные боли, ложные ощущения, к черту все, только да или нет. И не нужны никакие магнитно-резонансные сканеры, измерители динамического сопротивления. Или что там еще для таких случаев приберегают врачи? Надо только послать к мышцам крохотный импульс и посмотреть, что получится. Если сигнал доберется до цели, пальцы согнутся, что в его случае было бы равносильно побитию мирового рекорда по прыжкам в длину. Или сигнал натолкнется на цепочку омертвевших нейронов, и угаснет, не дойдя до цели. Да или нет? Райм считал себя человеком стойким как физически, так и морально. Раньше, до несчастного случая, он с готовностью шел на все, что требовал от него долг. Как-то вдвоем с напарником они сдерживали около 40 беснующихся мародеров, которые норовили ворваться в помещение магазина, где только что произошла перестрелка. В другой раз, всего в 50 футах от засевшего в укрытии преступника, который палил по нему из пистолета, он прочесывал место происшествия в поисках улик, которые могли указать на местонахождение похищенного ребенка. Однажды, не побоявшись рискнуть карьерой, арестовал чиновника старше его по званию, который, позируя перед прессой, затаптывал следы преступления. Но сейчас храбрость ему изменила. Словно оцепенев, он буравил свою правую руку взглядом. Да или нет? Если он попробует согнуть палец, и у него не получится, если не сможет добиться даже одной из маленьких побед, о которых говорит Шерман, значит, для него все кончено. Волной нахлынет депрессия, и в конце концов снова придется звонить врачу. Но не Шерману, а специалистам совсем в другой области, сторонникам эвтаназии из общества «Лето». Несколько лет назад Райм уже пытался покончить с собой, но тогда он был гораздо беспомощнее, чем сейчас. У него не было всех этих компьютеров, телефонов, систем, исполняющих голосовые команды. По иронии судьбы, теперь, когда жизнь его стала комфортнее, он получил средства довести свой замысел до конца. Новый доктор оставит какие-нибудь таблетки или оружие в пределах его досягаемости. Конечно, несколько лет назад у него почти не было близких людей. Сегодня, узнав, что он свел счеты с жизнью, Амалия будет просто раздавлена. Однако в их отношениях любовь и смерть всегда шли рука об руку. Коп до мозга костей, Сакс часто на задержании, первой врывалась в квартиру подозреваемого, хотя этого никто от нее не требовал. Ее награждали за доблесть, проявленную при вооруженных арестах. На машине она носилась, забывая про тормоза. Поговаривали даже, что она имеет склонность к самоубийству. Что до Райма, когда они встретились во время расследования одного очень сложного дела несколько лет назад, связанного со смертельной опасностью и насилием, он сознательно пошел на смертельный риск, и Сакс сумела это понять. Том тоже вынужден был смириться. На первом же собеседовании Райм сообщил своему новому помощнику: «Я, скорее всего, на этом свете надолго не задержусь. Чек советую обналичивать сразу по получении». Тем не менее, больно было думать, каким ударом окажется для них его смерть, не говоря уже о том, что останутся нераскрытыми преступления, погибнут невинные люди. Вот почему Райм тянул с обследованием. Если улучшение не обнаружится, он переступит черту. Да? Часто карта предрекает подчинение обстоятельствам, отказ от борьбы, смирение с тем, что есть. Или нет? Если она выпадает вам при гадании, следует прислушаться к своему внутреннему «я». И тут Линкольн Райм принял решение. Он отступится, прекратит тренировки, забудет об операции на спинном мозге. В конце концов, если нет надежды, то ее нельзя потерять. Он прожил достойную жизнь. Пусть и не идеально, но в целом довольно сносно. Да, он примет то, что ему суждено принять. Смирится с тем, с чем не хотел мириться Чарльз Синглтон, неполноценностью своего существования. Останется человеком на 3/5. Смирится, насколько сможет. С помощью безымянного пальца левой руки Райм развернул коляску и покатил обратно к спальне. Из дверей навстречу ему появился Том. «Ну что, в постель?» «Все непременно», — ответил Райм.